Глава 32. «Нет», — яростно стискивая кулаки, объявил баронет и с отчаянием уставился в глаза любимой. «Я категорически против». «Ингерт, ну пойми ты!» Его третье высочество сокрушенно вздохнул и перевел сумрачный взгляд на брата. «Мне это тоже не нравится. Но это предложил Хингред и поддерживает ее мать. Ни на что другое у нас нет времени. Праздник начинается уже послезавтра в обед. Сначала торжественный прием, потом праздничное шествие, обед. Уже сегодня в столицу потоком въезжают гости. Мы проверяем каждого. Мои люди и маги падают от усталости. Но гарантировать, что подарочки дядюшки уже не притаились в каком-нибудь тихом уголке, не может никто. И в случае нападения могут пострадать невинные люди. Все едут семьями, везут детей. Значит, поставь меня, Лензера, Джиггарта, собери всех надежных людей по дворцам и прогони по домам армию. Вообще отмените к дьяволам этот праздник. Почему вы решили, что лучше послать на риск юную девушку?» «Инг». Лира попыталась погладить его руку, но баронет непримиримо убрал кулаки под стол. «Я не просто девушка. Я дриада. Причем цветущая. И мои сестры будут мне помогать. Это лучший вариант, он просто не может не клюнуть на приманку. А против круга ему не выстоять. Еще будут маги, ты же слышал?» «Я все это слышал». Он скрипнул зубами так яростно, что услышали все. «Но я опытный воин и знаю, чего стоят предварительные планы. Практически ничего, если вы не знаете ни силы, ни запасов амулетов и жезлов, ни ловушек и хитростей. Твоя мать говорит, что он самый старый. Как, по-твоему, это переводится на язык воинов?» «Я скажу. Значит, он самый осторожный, самый хитрый и предусмотрительный, самый умный и изворотливый. Всех, кто был чуточку небрежнее или неосторожнее, он уже подмял под себя или уничтожил. Колдуны живут по закону пауков в банке, и потому маги так не любят с ними связываться. Стараются вообще держаться подальше. Разве не так, Апраксия?» «Ты прав», — угрюмо кивнула Апраксия. «И ни одну другую дриаду я бы сама не пустила. Даже Илли, хотя она очень способная и сообразительная. Но Лира выросла в другом мире, и у нее другой характер. Она сама говорит, что неправильная дриада, и совершенно права. В ней нет беспрекословного преклонения перед законами дриад. И хотя против своей природы и она не может пойти, но зато может придумать неожиданное решение. А защитим мы ее с гарантией. Детали уже обсудили с советом магистров Туарине. А про круг? Теперь их 8, и это мощная сила. Но у меня есть предложение. Найти немного времени и сходить в герцогство за матерью Зарона. Она погасшая дриада, и у вас может ничего не получиться, но там ей делать все равно нечего. Отец Зарона давно привел в дом чистокровную оборотицу, и Калейла живет там на правах почетной родственницы. Мне кажется, здесь ей будет лучше. Нужно было раньше сказать. Решительно поднялась из-за стола Элинса. «Зарон, показывай, куда открывать. Теперь, когда нас 8, можем попытаться ей помочь. Вытащили же мы Ханнику». Ханника, сидевшая в обнимку с корзиной, полной фруктов, подняла на дриаду серьезные глазища и сосредоточенно кивнула. Она помнила все, но больше не гнездился в душе черный ужас, приказывающий бежать, куда глаза глядят. Ужас, поселившийся там, когда колдун, пытавшийся подчинить ее полностью, показывал девушке, как и кого будет наказывать за ее ошибки. Элинса нежно погладила вылеченную сестру по плечу, поправила прядь светлых волос. «А ты сиди ешь. Сейчас мы ее приведем, тогда встанешь с нами в круг. Илли, Лира, Ленора, уходим». Апраксия и Зарон встали вместе с ними возле родника и дружно растворились в брызнувшем из него сиянии. «Не смотрите на меня так!» Проводив их горьким взглядом, сердито буркнул Ингерт и отвернулся от друзей. «Пусть лучше она поссорится со мной, чем попадет в лапы колдуна». «А мы и не смотрим», — украдкой вздохнул Кандирт. «Я сам так же думаю. Без Илли мне ничего не нужно. Ни дворца, ни власти, вообще ничего. Но она же не может не вмешаться. Дриады не выносят подлости и жестокости. И это мне в ней нравится. Хоть и страшно иногда так, что душа рвется. Вот сейчас пошли к оборотням. Так просто, словно они все славные парни вроде Зарона». «Оборотни дриад не обидят», — тихо произнесла Ульяра. «Мы у них в лесах не раз скрывались. Но нам с ними рядом тяжело, они все любят охоту. И хотя у всех свои стада по горам и лугам не считаны, никогда не откажутся за зайцами или козами побегать. Кандирт хмуро кивнул. Илли говорила то же самое, но на душе все равно неспокойно. Оборотни живут очень закрыто, и неизвестно, как встретят незваных гостей, пришедших забрать ту, что через своих детей стала им родной. Сложенный из толстых бревен старинный дом пропах дымом и шкурами, в несколько слоев устилавших пол и лавки. Просторное помещение, куда, пользуясь памятью Зарона, дриады попали через потемневшее зеркало, было, скорее всего, общей комнатой, где вечерами собирались на посиделки молодежь и слуги. Но сейчас тут было пустынно и тихо. «Отец у тебя непростой скотовод», — оглядевшись, сделала вывод Элинса. «А вот дриады я близко не чувствую. Кого бы спросить? Бежит уже кто-то», — отметила Апраксия и ответила за мужа. «Старшина клана у него отец. Весь городок ему подчиняется». «А-а-а, обед пришел! На кухню сами пойдете или отвезти?» Девчонка лет 15 в штанах и без рукавки из тонко выделанной кожи и с кинжалом у пояса беспардонно оглядывала незваных гостей. «Прикуси язык, щенок!» Опередив открывшего рот Зарона, строго оборвала нахалку Элинса. «Позови лучше кого постарше, пока я добрая». «Ты?» — охнула от такой наглости та. «Первая в суп!» «Придется проучить», — скучающе сообщила сестрам Лира. «У меня сейчас как раз настроение подходящее». «Ну кто там, Тимилла?» Произнес густой мужской бас, и из коридора шагнул в зал дородный мужчина, смутно похожий на Зарона. Только глазки были много меньше и хитрее. Волосы с проседью, до черты обветренного лица грубы и крупны. «Мясо на суп!» Никак не могла успокоиться та, кого назвали Тимиллой. «Все, ты нас достала. Прощайся с родными!» Звонко произнесла Лира и прищурилась. «Прости ее, госпожа!» Мужчина бросился вперед, загородил юную оборотицу своим телом, даже руки растопырил. «Молода она, глупа, ни одного духа вживую не видала, вот и горячится». «Плохо молодых воспитываешь, хозяин», — холодно отрезала Элинса. «Вот сыном тебе гордиться нужно. Он ваш народ от большой беды уберег, помог нам войны не допустить. Леодийский король ему зато титул пожаловал и имение. Думаю, ваш Тимаргл тоже узнать о подвиге Зарона должен. Но сейчас мы по другому делу. Где Калейла? Пора ее забрать. Не место ей тут». «Они за старой корягой пришли!» Тихо, но едко фыркнула за спиной отца девчонка, и Зарон, взревев раненым зверем, бросился в ту сторону. Но Лира успела раньше. Две гибкие, как змеи лианы, стремительно выросли из потолочных балок, упали на нахалку и, спеленав ее как дичь, подвесили под самым потолком. «Мы тебя предупреждали», — строго сообщила хозяину старшая дриада. «А теперь веди нас к Калейле». «Да Сандил придет, все эти веревки мигом порубит!» Висевшая под потолком пленница все не унималась. «Кто попытается их резать, пожалеет. Все под потолком висеть будете», — пригрозила Лира, выходя за согнувшимся, угрюмым хозяином из комнаты. «Совсем распустились оборотни. Никакого почтения. Сама в лес приду, всю дичь по соседним королевствам разгоню». «Не сердись, госпожа». Выведя гостей на крыльцо, устало вздохнул старый оборотень. «Прости, глупую. Младшая она, вот и избаловали ее братья». «Не избаловали, а испортили», — сердито возразила Илли. «Она ведь, когда нас увидела, даже не поздоровалась, не спросила, кто и зачем. Запугивать начала, в суп обещала сунуть. Не обижайся, но так к людям относиться нельзя. И если ты не можешь воспитать, придется нам наказать. Пусть повисит. А мы, как освободимся, решим, что с ней делать. Или с тем, кто ее такую вырастил. Предлагаю забрать ее в Пресветлый лес. Анлер покормит с месяц морковкой и сразу вежливая станет». Топая за хозяином по тропке, на ходу придумала наказание Лира и оглянулась. «А куда мы идем?» «Так вы его мать видеть хотели». Искоса глянул на сына оборотень. «Она теперь тут. Ушла из дома еще весной». «Но я никого не чувствую». Ленора остановилась и присмотрелась. «Не может быть!» И почти бегом рванулась к стройной яблоне, на которой не висело ни одного яблока. Дриады, мигом забыв про упрямую девчонку и не менее упрямого хозяина, помчались за ней, окружили дерево, прижались к гладкой бурой коре. Старый оборотень только насупился. Калейла давно не проявляла интереса ни к нему, ни к дому. А с тех пор, как ушел Зарон, и разговаривать почти перестала. Оживлялась только, когда получала весточки от сына. И вот в этом, как Джозер убедился, его полукровка был постоянен. Посылал матери послания с любой оказией. Да и далеко от границы не уходил. Жил в деревеньке за перевалом. Они время от времени проверяли. И только ему дриада и отвечала. Писала что-то на листьях тополей, скручивала в трубочку и отдавала тем, кто мог передать. Но ни посмотреть, ни прочесть ее послание никому другому не удалось ни разу. Джозер тяжело вздохнул и переступил с ноги на ногу, думая, что и сам давно готов ее отпустить. Пусть себе сидит в дереве. Да вот надел ей по глупости в юности родовой браслет и теперь связан до смерти. Оборотень может привести в дом столько самок, сколько прокормит, но браслет может надеть только одной. И союз этот нельзя расторгнуть ничем. Потому и злится Зарния и ненавидят дриаду его младшие дети. Несмотря на то, что они чистокровные оборотни, законный наследник у него один — Зарон. И как раз ему это имение и стада нужны меньше, чем другим. Старый оборотень вспомнил слова пришлой дриады и вздохнул еще тяжелее. В том, что она сказала правду про титул и поместье, он не сомневался. Дриады не лгут. Но знал и другое. Нужно убедить первенца отказаться от своих наследственных прав на ритуальном камне. А как попросить его об этом, если они не разговаривают уже больше полусотни лет, не имел никакого представления. «Перестань пыхтеть!» — рыкнула на него красивая синеглазая магиня в полумужском костюме. «Потом с тобой и твоей нахалкой разберемся, а сейчас лучше отойди». Старый оборотень отлично видел, что она не дриада. В чем-чем, а в аурах к сотому дню рождения может научиться разбираться любой чистокровный вызвер. А ему давно под 300. С первого взгляда всех оценил. И даже то, что в сыне почему-то стало намного больше силы, заметил. Но это не значит, что он готов позволять магине вести себя так, словно она тоже имеет право его поучать, как лесной дух. «Ты!» Грозно начал он и весь напрягся, словно перед броском. Но она легко отмахнулась, и старейшина вдруг понял, что не может ни пошевельнуться, ни хотя бы просто закрыть рот. Но вовсе не это было главным. Тем, что остро ударило в самое сердце. Когда она подняла руку, просторный рукав легкой туники опал вниз, и он заметил то, чего никак не ожидал увидеть. Костяной родовой браслет, означающий, что это единственная истинная супруга сына. Та, кто по всем их законам является сейчас, когда ушла Калейла, хозяйкой в его доме, старшей по статусу из всех женщин. И Зарон это знал, ему ли не знать. И значит, мало еще они наказали его младшенькую. Она теперь перед старшей невесткой на коленях ползать должна, чтобы прощение вымолить. Джозер скосил глаза на яблоню и быстрее отвел. Там творилось что-то несусветное. Вместо нескольких бледных зеленоватых ореолов пылал костер неистого изумрудного цвета. И понять, откуда это взялось и чем обернется, было невозможно. Можно было только догадаться по обрывкам тихих ласковых слов, что кого-то уговаривают. И несложно догадаться, кого. Но он-то знал, ее не выманил даже майский мед. Не произвел никакого впечатления прижатый к стволу брачный браслет. «Не бойся». Голоса стали чуть громче, и оборотень разобрал некоторые слова. «Все плохое уже позади. Тебя ждет пресветлый лес, янтарный бассейн. Твой сын Зарон, все мы. Идем, пусть яблоня подождет. Она теперь здорова, и все гвозди мы вытащили. Ну давай, смелее, Калейла, ты же дриада». Тихий вздох сорвался с губ Зарона, он рванулся вперед, но жена обвела руками, удержала. «Подожди, милый, не торопись. Дай ей немного осмотреться. У вас будет возможность поговорить всласть». Джозер неверяще оглянулся и захотел протереть глаза, но руки по-прежнему не слушались. Дриад возле дерева было уже не 4, а 5. Но пятая вовсе не была сухой и мшисто-седой, как его Калейла. Рядом с гостьями стояла тоненькая и полупрозрачная девушка, весен 18 и не более. И у нее отдавали зеленью не только глаза и ногти, но и волосы. «Мы на водопад», — тихо скомандовала старшая дриада, и возле дерева вдруг забил родничок, растекшийся светлой лужицей. «Или вы тут разберетесь?» «Не волнуйся», — ответила одна из молодых дриад, и старшие исчезли вместе с новенькой. Джозер вдруг почувствовал, что уже может говорить. «Но ведь она моя жена!» «Уже нет», — строго ответила та из девушек, что была пониже ростом. «Твоя жена умерла. а та, что родилась из ее духа, не помнит зла и не связана еще никакими обязательствами. Старый оборотень поднял в знак доказательства своей правоты левую руку и обнаружил, что рядом с его собственным браслетом появился второй, чуть потоньше и едва заметно отливающий зеленью. Тот, что он некогда надел на запястье своей дриаде. И это означало, что его жены действительно больше нет. И он свободен отдать родовой браслет новой избраннице. Вот только никакого желания отдавать его старейшина рода почему-то в себе не находил. Постояв с минуту возле дерева и рассмотрев возле корней несколько толстых кованых гвоздей, покрытых похожей на засохшую кровь ржавчиной, Джозар поднял их, сунул в карман и уныло поплелся за шагавшими к дому гостями. Он всю жизнь считался суровым и справедливым старейшиной и вершил суд в своем роду твердой рукой. Но теперь, впервые за много лет, вдруг ощутил, что не знает правильного ответа на такой важный для него вопрос. И хуже того, не уверен, что он вообще существует, этот правильный ответ. «Отец!» Выскочив на крыльцо, закричал средний из трех сыновей Таор. «В доме творится что-то странное!» Заметил гостей и нахмурился, но ничего не сказал, пока не пригляделся к аурам. Ну, хвала духам, хоть у одного сообразительности хватило. Отец взмолился про себя, чтобы сын молчал и дальше. Дриады и так злы, как зимние смерчи. «Сейчас разберемся», — пытаясь хоть чуточку спасти положение, строго ответил он сыну. «А ты почему дорогих гостей не приветствуешь, как положено? Не видишь, кто к нам пожаловал?» «Поздновато ты его воспитывать начинаешь», — насмешливо сказала старшая невестка. «Раньше куда смотрел?» «А ты кто такая?» Таор все же не сдержался, и отец, шагнувший в этот момент на крыльцо, развернулся и влепил отпрыску смачную затрещину. «Если я тебе сказал, щенок, что это дорогие гости, то значит, так оно и есть. Слишком волю взяли. Отца не слушаете». «Ты с ума сошел сразу драться?» Обиделся парень и начал скрываться в тумане. Но отец врезал с другой руки. «Не вздумай, на всю жизнь волком оставят». «Да пусть бы побегал», — мстительно ухмыльнулась Лира, последней заходившая в дом. «Может, ума бы набрался». В общем зале, где они оставили юную оборотицу, бестолково суетились несколько домочадцев. Но спасать девчонку никто не спешил. Хватило же ума отважиться на такую дурь двоим. Жениху ее, Сандилу, и младшему из братьев, Харину. Теперь висят с ней рядом и ругаются по-черному. Зато сама Тимила больше не ругалась и не звала на помощь. Только тихонько поскуливала от унижения, обнаружив, что не может ни принять облик зверя, ни порвать крепкие, как корни сосны, плети. «Где ты ходишь?» — бросилась к мужу старшая оборотица. «Тут дом с ума сошел, детей вон хватает. Не иначе это твоя коряга!» Визгливое причитание оборвала хлесткая пощечина, отбросившая мать меньших родичей Зарона на лавку. «А вот женщин бить некрасиво», — поморщилась Апраксия и обернулась к Лире. «Где судить будем, здесь или на улице?» «Смилуйтесь!» Упал перед дрядами на колени старейшина. «Наказывайте, как хотите, но не позорьте!» Таор, вошедший в дом следом за ним, держась за щеку, изумленно выпучил глаза. Подобной унизительной покорности он от своего отца не ожидал. «Здесь будем», — мрачно решил Зарон и глянул в сторону челяди. «Принесите 4 стула». «Как скажешь, отец», — пожала плечами Лира и, не глядя, выдернула из плетей свою живицу. Трое пленников, не успев ничего сообразить, рухнули вниз. Но тренированные тела оборотней не подвели, и все приземлились на ноги. «Матушка!» Девчонка, захлебываясь слезами, ринулась к ошеломленно сидевшей на полу родительнице. «Это они, дриады!» Толпу домочадцев при этом пояснении, как вихрем сдуло к стенам и выходу. Но выйти не удалось никому. Дверь на крыльцо словно приросла к раме. «Встань, старейшина», — сухо объявила Апраксия. «Садись на скамью». «И вы все садитесь, все равно уйти вам нельзя. Раз он просит, чтобы судили в своем доме, исполним это желание». Из прохода, ведущего вглубь дома, прибежали слуги, поставили 4 стула с высокими спинками, опасливо отступили к стенам. Гости спокойно сели, и Лира жестом указала Тимилле на место рядом с отцом. «Садись туда и молчи». Неприятного открытия пришедшая намного мощнее ее, хватило юной нахалки, чтобы сделать правильные выводы. И она, бросив злобный взгляд, прошла на указанное место. Кто-нибудь тут знает, почему оборотни почитают дриад своими духами-хранителями и служат им как богам? Хмуро поинтересовалась Илли, только недавно, во время отдыха после боя, выведавшая это у Зарона. «Я знаю старую легенду», — поклонилась дряде одна из старух-служанок, после того, как ни один из хозяйских сыновей не решился ответить. «Скажи, когда-то давно гномы теснили наше племя из родных долин вниз, на юг, в бесплодные степи. Их было меньше, но они были хорошо вооружены. Уже несколько городов лежало в руинах, и не было никакой надежды на спасение. Кто трусливее и слабее бежали, а самые отчаянные решили принять последний бой. И тогда пришли дриады. Не знаю, почему они решили нам помочь. Кто говорит, пожалели леса, гномы их быстро вырубили бы. Кто-то рассказывает, что одна из них была замужем за тогдашним герцогом. Дриады перевели несколько десятков самых сильных воинов в Пресветлый лес, и эльфийские маги сделали им особую защиту. В момент опасности воины могли принимать образ зверя и становились в несколько раз сильнее и быстрее. Эльфы объяснили, что эта защита будет передаваться сыновьям по наследству, и если не разбавить рот чужой кровью, останется с нашими мужчинами навсегда. Гномов мы в тот раз выгнали, и с тех пор они не решаются нападать на наши земли. «Значит, в тот раз не вы гномов выгнали», — подвела итог Апраксия, которая знала эту легенду. «А магия эльфов и помощь дриад. И что мы видим в благодарность? Сегодня к вам в гости пришли 4 дриады, двух из которых верховный анлер Пресветлого леса удочерил официально. А кроме них — наследник вашего рода, и я его законная подруга». Когда магиня шла сюда, она вовсе не желала объяснять никому из оборотней степень своего родства с ними. Но за последний час ее намерения кардинально изменились. И хотя Апраксии вовсе не нужен был этот дом, в котором, как пояснил ей мимоходом муж, она теперь главная из хозяек, зато магиня намеревалась хорошенько припугнуть его родичей, обижавших угасшую дриаду. «Но он не чистокровный оборотень!» — упрямо буркнул Харан. «А те воины, что кланялись эльфам и просили помощи, разве были чистокровными?» Скептически подняла бровь Илли. «Может, их родители, сестры, братья были чистокровными? Да у тебя не хватило даже ума хоть раз в жизни задуматься, благодаря кому ты живешь вольно и сытно». «Богиня!» Снова сполз со скамьи старик и встал на колени. «Умоляю, не наказывай его, видишь же, что глуп. Накажи меня, не сумел воспитать, вложить в головы почтение. Занят был делами рода». «Совершенно не важно, что Зарон не полностью владеет магией оборотней», холодно глядя на младшего отпрыска, отчеканила Илли. «У вас по этому признаку передаются только титулы, а ваш род, хоть и старинный, титула никогда не имел. До сих пор. А вот теперь есть. Король Леодии подписал указ. За смелость и отвагу, за то, что сражался, не щадя своей жизни, и помог предотвратить истребление 3 деревень и войну между королевством и герцогством, Зарон получил поместье, право на отнятый у колдуна замок и титул графа, первый в вашем роду. И сейчас имеет полное право вместе с нами судить вас, потому что его жена — одна из наших матерей. А теперь вернемся к делу. Мы хотели забрать погасшую дриаду и намерены были вас наградить. Но оказалось, не за что. Ее тут никто не почитал, никто не заботился о ней. И даже когда она ушла умирать в дерево, кто-то вбил в него несколько гвоздей. Кто был этот подлец? Признавайтесь сами, у нас мало времени, и это вам зачтется. Я вбил. Шагнул вперед один из слуг полукровок и упал на колени, как его хозяин. Ну, не сам придумал, клянусь, она велела, хозяйка. И кто же присвоил тебе это звание? Не выдержала молчание Лира. Не та ли оборотица, что получила уже от старейшины оплеуху? Рык разъяренного зверя был ей ответом. Мелькнула в воздухе тень, и черная волчица яростно заметалась перед гостями, безуспешно хватая зубами воздух и рыча от разочарования. «А вот этого ты не знала, отправляя слугу забивать гвозди», презрительно сообщила ей Лира и щелкнула пальцами, отчего зверь рухнул как подкошенный. «Эльфы мудры, и давая вам этот дар, предусмотрительно включили в него несколько запретов. Ни один из чистокровных не может напасть на дриаду или эльфа, как и на своего сородича и на его семью. Так что никто из нас тебе не по зубам. и я думаю, что все зло и вся спесь в доме от тебя. Не хочу разбираться, любовь или ревность, жадность или ненависть толкнули тебя к преступлению. Но выношу приговор. 3 года, пока мы тебя не помилуем, обернуться назад ты не сможешь. И причинить вред разумному существу тоже. Также не можешь уйти в поле или лес. Гоняй во дворе мышей и крыс. Пошла прочь. Теперь девчонка. Отлично понимаю, что ее так настроила матушка, но без наказания оставить не могу. Пусть годик походит со свиным пятачком, и если чистосердечно раскается, снимем наказание. Ну а теперь, братья. Хватит, Лера Тенлирель. Тихо произнес Зарон, отводя взгляд от отвернувшейся в угол и зарыдавшей сестры. Им хватит и того наказания, что ты наложила на женщин. Как скажешь. Легко согласилась Лира и встала. Но идем отсюда, а то мне тут противно. Идем. Согласилась Апраксия и ухватилась за локоть мужа. Сейчас действительно не стоит тут оставаться. Но присматривать за этим домом она отныне будет. Подождите. Остановила их Илли у самого зеркала и уставилась зелеными глазами на расстроенного приговором старика. Как тебя зовут? Джозер. Убито произнес он, вскакивая. Запомни мои слова, Джозер. Герцогу доложишь о произошедшем сам. И как можно скорее. Про Зарона тоже не забудь рассказать. И если хочешь, чтобы мы смилостивились и скинули срок наказания, ищи дриад. Старых, больных, погасших, запуганных и прячущихся в лесах. Любых. За каждую будем срезать 10-ю срока. Сообщить о них просто. Прижми ладонь к этому зеркалу и позови. Но попусту не тревожь. Это только добавит наказание. Все. Через несколько мгновений только легкий аромат цветов до рыдания дочки напоминали старшине о произошедшем. А потом во дворе надрывно завыла волчица. И он снова рухнул на скамью и зажал уши руками. Ему и самому хотелось завыть рядом с нею.